За кулисами Доппельгенгер уже теряет терпение. Осенью 1889 года Борд де Морселе встречает Ги на бульваре Осман. Он жестикулирует, словно бы нападая на воображаемых слушателей. Застигнутый врасплох Бодом, он смущенно объясняет, что только что вышел из мастерской скульптора, который своими необычайно большими руками лепит крохотные фигурки. Этим скульптором был Роден, чьи огромные руки фигурируют в романе «Наше сердце». Возбужденный Мопассан продолжает, почти выкрикивая слова. «Такие крохотные, такие хрупкие! Я все время вижу эти руки, огромные, огромные, огромные!» «Ты бы пообедал со мной?» — тихо говорит Бот. «Нет, я не буду обедать сегодня раньше 9 вечера». «А что же ты здесь делаешь? Ты же видишь, я нагуливаю аппетит!» Бот расстался с ним, очень обеспокоенный этой встречей. Мартель, встретивший Мопассана, был потрясен изможденным лицом и беспокойным выражением глаз писателя. Его потемневшее лицо, словно бы обрубленные усы, медленная праздная походка — все это придает ему вид усталого колониального чиновника, утомленного длительным пребыванием на солнце или наркотиками. В его глазах проскальзывало презрение к прохожим. «Зайдем в кафе «Наполитен», — говорит Ги. «Нет-нет, только не на террасу». Он заказывает хинную водку и ворчит. «Плохо, повсюду плохо. И в Алжире, и в Ницце, и на Корсике, и в Неаполе. Таймени вино Сен-Лорен-Дювар. Это хорошо. А впрочем...» «Но», — говорит спутник Мартеля Поля-Рен, «вы ведь неплохо живете в Антибе. Устрицы, морские ежи, барабульки, маслины». Этот разговор доставляет удовольствие Полю Арену. Он терпеть не мог Антибы. «Конечно, там живут лучше, чем в Париже». Ги поворачивается к Танкреду Мартелю. «Читали ли вы позавчера Жильблас?» «Конечно. Все, что вы пишете, интересует и восхищает меня. Я назвал вашим именем своего героя». Говоря о сестрах Рондоли, Ги признался, что он не мастер придумывать имена и фамилии. В испытании он назвал своего героя Танкре. «Танкре? Вот уж фамилия, которую не найдешь в адресной книге. Никогда с тех пор, как существует Франция, ни один француз не носил фамилию Танкре. Прошу прощения, мэтр и друг, прощения за что? Танкре жил при Людовике XIV. Докажите». «Некто Танкре был врачом герцога Шартерского, будущего регента, в августе 1687 года. Вы уверены? В письме Росина к Буало говорится о нем». Мопассан пристально глядит на Танкре де Мартеля. Лицо его мрачнеет, он тотчас же поднимается и идет к выходу, натыкаясь на столы. Эти резкие смены настроения, эти внезапные исчезновения, эта жестикуляция в споре с воображаемым собеседником, скандалы у принцессы Матильды и в других местах, и, главным образом, вновь появившийся на сцене двойник, который, согласно германским легендам, является вестником близкой смерти, и с которым в свое время повстречался его дядя Альфред Ле Пуатвен, все это предвещало начало конца. Ги осталось 4 года жизни. Обратный счет жизни начался. Глава 4. Священник и булочник. Бесполезная красота. Принято. Ревю де Ле Монд и почетный легион. Разрушение связей. Прототипы Мишель де Бюрн. Трудная страница. Бальзак светских женщин. Анатоль Франс критикует наше сердце. Последний урожай. Вот уже неделя, как Мопассан в ярости. Булочник, живущий под ним, все ночи напролет производит адский шум. Хозяин, прежде чем сдать квартиру в доме 14 по улице Виктора Гюго, заверил Ги в том, что дом этот очень спокойный. Так что же это значит? Все плохо, никому нельзя верить. Все вокруг подлецы или сумасшедшие».